Глава 13, говорит Хавьер. «Да ничем я не болен», — в который раз повторял я, — «просто хочу спать, хочу отдохнуть». Но Гумерсинда все посылала и посылала за лекарями, а те обследовали меня и со страдальческим лицом, кивая головой, задавали глупые вопросы, нюхали мочу, разглядывая ее на свет, щупали пульс, ставили пиявки, предписывали снадобья. Но я на здоровье не жаловался. Просто на 25-м году жизни мне вдруг открылось, что я не человек, а деревянная марионетка. Причем нити, привязанные к моим плечам, локтям и ладоням, коленям и ступням, к моим векам и губам кто-то отрезал, и лежат они на полу, будто длинные мертвые пряди волос. От марионеток с отрезанными нитками проку, как от козла молока. Их помещают в ящичек и закапывают. В худшем случае кладут на полку, где они могут лежать себе тихо, мирно. Их не побеспокоят марионетки в черных одеждах врачевателей, особенно одна приставучая в дамском платье или пообитая в нескольких местах фигурка старого вепря, которая закрадывается в дом и вынюхивает, где тут можно отыскать то, что особенно ему по вкусу, где тут его лакомство, его трюфели, гнилье, смерть и болезнь. Навещала меня и мать, но почти ничего не говорила, она все понимала. Она всю свою жизнь была будто заживо закопана. Как самка крота, роющая в жирной земле коридоры, родящая детеныши или скидывающая их, хранящая мертвых, как только они остынут, ищущая сладких корешков для своего муженька-самца. Я ставил себе ее в пример. Накрывал лицо подушкой, отворачивался к стене и говорил про себя: «Взгляни». 35 лет провести, как фасолина под камнем, выпускать одни лишь белые ростки, тянущиеся наугад к свету и воздуху, быть госпожой, женой богача, а прожить 35 лет как прислуга, угождающая своему господину во всем, буквально во всем, но, несмотря на это, всегда не столь важная, как бой быков, как какой-то школьный приятель, с которым он вел оживленную переписку, как натурщицы, как стройные дамы, как полотна, как все остальное в мире. Что было для него менее важным, чем она? Крыса, пробежавшая по двору, лист дерева, разлитая вода, клок кошачьей шерсти. Она усаживалась на краешек кровати и смотрела на меня молча, а я потихоньку отворачивался от стены. Марионетка с отрезанными нитями ничего не делает быстро, нет у нее такой силы. Я убирал подушку с лица, подкладывал ее под голову и, широко открыв глаза, вглядывался в ее глаза, и казалось, будто мы пересыпаем черную землю из одних глазниц в другие, вместе с камешками, личинками жуков, корешками, слипкими комочками глины и разбухшими семенами трав из одних глаз в другие, без единого слова, без конца. Говорит Мариану. Папа был болен, но не так, как дедушка, который ничего не слышал. Я просил маму, чтобы написала ему на листочке то, что я хотел сказать. И не так, как бабушка, когда закрывалась в своей комнате и не разрешала никому туда входить, за исключением прислуги с лекарством. И не так, как я, когда меня не пускали на улицу. Я должен был лежмя лежать в постели и пить сок из бузины, чтобы хорошенько пропотеть. Его тело было здоровым, ни горячка его не беспокоила, ни боль. Но находился он, как мне казалось, где-то на другом конце света. А здесь у нас осталось лишь его тело с последками жизни для самой простой деятельности. Я никогда не знал его другим, и для меня в этом не было ничего странного. Лишь когда узнал, что у других детей нет таких спящих отцов, я понял, что чего-то в жизни лишен, хотя при случае узнал также, что у многих вообще нет отцов. Одним пришлось бежать из Мадрида, других убили французы или, наоборот, патриоты, потому что они были испанские приверженцы французов и, к примеру, приняли орден от короля Бутылки. Мы, ребятишки, иначе его не называли, разве что на уроке, когда спрашивал учитель, который наверняка у себя дома тоже величал его бутылкой, а не милостью Божьей, царствующий нам на славу король Жозеф I Испанский. Я дружил с двумя мальчиками, отцы которых считались Жозефинос. Так на школьном дворе их не обошла ни одна неприятность, какую семилетние ребятишки могли устроить своему сверстнику. Примечание. Имеется в виду Жозеф Бонапарт, 1768-1844, старший брат Наполеона, которому тот передал испанский трон, 1808-1813. Прозвище намекает на алкоголизм монарха. Жозефинос, приверженцы Жозефа. Конец примечания. Но существовали вещи намного интереснее, чем спящий отец. Трупы, лежащие на улицах, драки нищих из-за хлеба и фасоли, еду раздавали монахи из ордена францисканцев. В ход шли посохи, пальцы и камни. Из школьных окон хорошо все было видно. Правда, учитель следил, чтобы мы смотрели в тетрадку. Говорит Франциско. «Прекрасно помню тот момент. Стою у мольберта, заканчивая белое кружево на фоне бархатного кафтанчика. Смотрю в эти черные, как угольки, глазенки и думаю, выжил. Род Гои упрочился, родилось новое поколение. Почти все веточки моего дерева умерли, а та единственная, что осталась, кривенькая да косенькая, все-таки пустила росток. И до того очаровательный, что я порой задумывался, а не я ли по-пьяному смастерил этого умненького мальчонку. Сколько же в нем элегантности и естественного благородства». И хоть отец мой позолотил главный алтарь Сарагосского собора, но когда требовалось, он, как цинцинат, ходил за валами и пахал поле, хоть и был дворянином чистых кровей, из тех, что запустили корни в твердую баскийскую землю, да и мать моя из благородной семьи Идальго. Короче, не без роду мы и племени. Примечание. Луций Квинкций Цинцинат, 519-439 годы до нашей эры. Древнеримский патриций, диктатор во времена восстания пришлого населения, 458-439. Рассказывает, что после завершения своей общественной миссии Цинцинат вернулся к хлебопашеству. Конец примечания. Честно говоря, никакие мы не Гои, а только Де Гоя, что уже давно доказано архивистами. Пришлось выложить некую сумму на сие перетряхивание старых бумаг, но не затем у человека деньжата водится, чтобы отказывать себе, когда речь идет о величии рода. Говорит Хавьер. Перенес домой какие-то документы, выписки, диаграммы, а я, клюя носом, пил шоколад. И как сквозь туман вспомнилось, что он мне их уже показывал, когда еще под стол пешком ходил. Я взглянул и написал ему. «Помнишь капричус со слом?» «Это какой же?» — притворился он, будто не понимает, о чем речь. «Много их было со слами-то. Осел в сюртуке, в передних копытах книжка, а в ней нарисованы его предки, все ослы. Потомственный осел, так, кажется, называется». Примечание капричуса, заглавленный «Вплоть до третьего поколения». Конец примечания. «Понимал бы чего», — сказал он из греб бумаги, — «понимал бы чего. Надо же, до чего у меня сын выродился». Говорит Мариана. «Дедушка говорит, что я Мариану де Гоя и должен ходить с высоко поднятой головой. Говорит, что даже если я ее и склоню, например, когда гляжу на мышь или ящерицу, то все равно можно держать ее поднятой там внутри себя». Говорит Хавьер. «Мне кажется, что если б надо было вставать с постели, одеваться, идти на работу, чтобы Мариана и Гумерсинда не умерли с голоду, как масса людей в Мадриде, да и во всей Испании, их по утрам забирали с улиц, из сеней или из собственных кроватей, забрасывали на двуколки, а с двуколок сваливали в общую могилу, я бы встал, надел рубашку, панталоны, башмаки и сюртук и пошел. Но что за необходимость? Даже если б я сидел, сложа руки, все равно у меня было наследство от герцогини, королевский пенсион за невыставленные на продажу серии стампов и доски капричус, да и отец мне обязательно что-то подкидывал ежемесячно. Так что содержали мы дом почти как до войны. Голодай, не голодай, но всегда найдется тот, кто хотел бы продать свой кусок хлеба, последнюю свеклу, мешок гороха. У нас была даже возможность нанять к Марианита двоюродную сестру Гумерсинды, муж которой, Исидра Вейс, откормленный еврейский ювелир, отдалил ее от себя за неморальное поведение. Как-то мне даже пришло в голову, а не излечит ли она меня. Изловить ее где-нибудь, ведь добродетелью она, как известно, не страдает. Не за невинность же ювелир ее выгнал из дому. Припереть к стене, залезть под юбку. Я представил себе сцену во всех подробностях, а потом, лежа в постели, подумал. Да что ж такое нашло на меня, злой дух, что сидит в отце? Я видел ее потом почти ежедневно, как, грызя яблоко, она ходила по дому с маленьким ребенком на руках. Старший остался с отцом, младшенький, видимо, зачат на чужом ложе. И от одной мысли, что я мог бы до нее дотронуться, мне становилось тошно. Бедная, забитая женщина, которой нечем было бы накормить малыша, не поддайся, Гумерсинда, уговорам моих родителей и не сжалься над ней. Но все это происходило будто за дверью в другой комнате, где существовал остальной мир. Я скользил по поверхности жизни, по поверхности войны, как по замерзшему пруду, быстро и без особого усилия оставляя позади себя дни. Быть мной уже само по себе достаточно мучительно, чтобы еще заниматься чем-то другим. Но когда мне было лучше, я наблюдал. И что-то записывал, иногда выдирая из альбома листы, иногда их оставляя. Слова там перемежались с набросками, с нервными набросками самых обычных предметов. Даже солонка, нарисуя ее соответствующим образом, кажется перепуганной окружающим миром. К кистям я не подходил. Чувствовал к ним отвращение, краскам тоже. Они вызывали у меня мерзение, как запекшаяся кровь, разбросанные кости, отрубленные пальцы. Зато старый осел процветал и писал картины, как машина. Говорит Франциско. Не дело художника выбирать короля, раздавать земли, держать в руках бразды правления, командовать армией. Власть художника неприметна, и ограничивается она несколькими локтями выбеленного полотна. На нем он пишет тех, кто будет посильнее его самого, ведьм и генералов, дьяволов и влиятельных лиц. В их руках он безропотная игрушка. Одни могут упрятать его за решетку, замкнуть в набитой гвоздями железной деве, выдать приговор и жить живьем. Другие — усмирить искушениями, наслать страшную хворобу, отобрать охоту к жизни, изменить судьбу к худшему. Примечание: железная дева. Орудие пыток позднего средневековья. Представляло собой металлический ящик по форме, напоминающий фигуру женщины. Торчащие снаружи гвозди забивались внутрь. Смерть приговоренного была долгой и мучительной. После казни днище ящика опускалось, и мертвое тело сбрасывалось в реку. Конец примечания. Смеетесь над темницами инквизиции, над горластыми генералами и болтовней старых баб о ведьмах. Так не удивляйтесь, если смех заведет вас куда-нибудь не туда. Уж лучше ставить свечку инфантам, а черту агарок и кое-когда для очистки совести клеймить власти чары, но так, чтобы зло не додумалось, о чем речь. Говорит Хавьер. Разве не писал он старого монарха, его распутную, похожую на ястреба, жену и развалившегося на камнях, разожравшегося колбасника Гадуя? Писал. А нового венценосца Фердинанда, что разогнал всю эту компанию и сам засел на троне, писал и не раз. А поехал ли в Сарагосу, отдал ли рулоны полотна на перевязку и написал ли портрет ее героического защитника генерала Палафокса? Да, поехал, отдал, написал. Но орден от французского королишки тоже принял. После чего в ночь на 3 мая потащился на холмы, чтобы сделать наброски еще теплых трупов расстрелянных повстанцев, а вдруг пригодится. И пригодилось. Когда позднее ему заказали 4 холста на тему восстания, наброски пришлись в самый раз. Веллингтона, как и Пола Фокса, тоже написал верхом на коне, впрочем, на холсте с уже начатым и еще даже не просохшим Жозефом Бонапартом. И лишь одно объединяло портреты старой королевы, английского генерала и сарагосского герцога, безнадежный конь. Золотые галуны, кушаки, шарфы, лица, грудь под муслином, шея ощипанной цесарки — все это было выписано, как всегда, безошибочно. Но вот лошади выходили у него, как большие собаки. А другой портрет самодержца бутылки заказал у него назначенный мадридским советником посол из Перу. Отец поначалу слегка покрутил носом, но когда узнал, что Жозеф со своим двором едет в Андалузию и не появится у него в мастерской собственной персоной, велел приобрести стамп с его портретом и вмиг запечатлел прилизанного Жозефа на медальоне, а под медальоном или над ним, это уж кто как хочет, ангелочки, трубящие в трубу слава, победа в золотом венце, девушка в короне, как аллегория Мадрида, с гербом на блестящем щите. Одним словом, мишура, какую так любят маленькие людишки, присосавшиеся к сосцу власти. Но едва лишь Веллингтон занял Мадрид, как старый барсук замазал Бонапарта, а сверху написал «Конституцион». Поторопился, потому как Жозеф незамедлительно вернулся, и пришлось еще раз его запечатлевать. Правда, тут отцу подфартило. Ворохи бумаг для разжигания камина он таки разыскал эстамп с портретом короля. Но не прошло и 2 месяцев, как Веллингтон разбил французского выпивоху под Виторией. И старый хрыч велел одному из своих учеников, Дионисию, замазать Жозефа и снова вывести «Конституцион». Примечание. Неподалеку от города Витория 21 июня 1813 года произошло крупное сражение между британо-португальской армией под командованием генерала Веллингтона и франко-испанской армией под командованием Жозефа Бонапарта и маршала Жана Батиста Журдана. Сражение положило конец длившемуся 5 лет господству французов в Испании. Конец примечания. Впрочем, не успел Фердинанд вернуться в Испанию, как тут же объявил Конституцию недействительной. И надпись надо было стереть. Последнее, что там красовалось, жабья физиономия того же Фердинанда, но, поговаривают, снова придется что-то менять.